Глава 169. Я сделала это по-своему. Мгновение я потрясенно смотрю на новое крыло, а затем полностью превращаюсь в горгулью, чтобы проверить, что произойдет, чтобы понять, реально ли это крыло. Оно реально, потому что никуда не исчезает. Но оно не похоже на другое мое крыло. Оно выглядит и ощущается иначе. Нет, это не протез. Это что-то совершенно иное, и что бы это ни было, я его приму. Чтобы доказать себе, что это не сон, приснившийся мне посреди этого кошмарного поля битвы, я взлетаю в воздух. Часть меня ожидает, что я рухну на землю, и я, затаив дыхание, жду, что произойдет. Видимо, Хадсон думает о том же, потому что он переносится прямо под меня, и я понимаю, это за тем, чтобы поймать меня, если я упаду. Но я не падаю. Я лечу. И ничто никогда еще не казалось мне таким приятным. Я делаю небольшой штопор, и да, мое новое крыло ощущается и действует по-другому. Но я больше не прикована к земле, и этого достаточно. Я пикирую к земле и приземляюсь рядом с Хадсоном, который улыбается до ушей. И я отвечаю ему тем же. Что до Сайруса, то он, разумеется, совсем не рад. Он выходит из себя, вопит, чтобы его войско атаковало меня. Само собой, без божественной силы он уменьшился до своих обычных размеров. Но я напоминаю себе, что и до того, как стать богом, он был грозным противником. А теперь он вне себя. Не знаю, как, по его мнению, его войско должно меня атаковать, если все мои друзья стоят сейчас рядом со мной и рядом с ним. Солдаты его армии явно в замешательстве. Но когда Сайрус переносится к Хадсону и пытается укусить его, я решаю, что с этим пора кончать. Я поднимаю руку и использую свою силу, чтобы снова вызвать молнию. Но на этот раз не только молнию, а целую грозу. На небе появляются грозовые тучи, и между Сайрусом и моей парой встает гигантская ветровая стена. Сайрус бросается на эту стену из шквалистого ветра, но она отбрасывает его на несколько шагов. Он пытается снова, пустив в ход всю свою вампирскую силу. Но куда ей до силы разгневанного полубожества? Она и рядом не стояла. Чтобы гарантировать, что какое-то время он меня не побеспокоит, я верчу рукой в воздухе, и ветер превращается в смерч, кружащийся вокруг него, так что Сайрус не может вырваться за его пределы. А затем движением одного пальца я запускаю ветер под его доспехи, машу рукой, и они слетают с него и падают за границами ветровой воронки. Теперь, когда у него больше нет защиты ни от дара Хадсона, не от грозной силы остальных моих друзей. Я кладу буре конец. «Только пошевелись, и я опять обращу твои кости в пыль», — рычит Хадсон. «Это было прикольно, не так ли, говнюк?» Сайрус застывает на месте, но это не мешает ему крикнуть своим войскам. «Взять их!» И на этот раз они впервые за последнее время вроде бы готовы послушать его. Вампирская гвардия начинает двигаться к Хадсону, Изи и мне, но прежде чем они успевают добраться до нас, к нам присоединяются остальные мои друзья. Теперь мы противостоим им вдесятером, и впервые за эту ночь мне нравится соотношение сил. Во всяком случае, пока я не вспоминаю, через что только что прошли мои друзья. И судя по тому, как шатается Микай, они еще не полностью восстановились. Я нахожу внутри себя красивую желтую нить Микая и отправляю ему целительную энергию. Я вижу, он чувствует ее и смотрит на меня с чуть заметной улыбкой. Но как только я перестаю посылать ему энергию, он опять начинает шататься. Похоже, даже моя сила полубожества не может излечить его от укуса жука. Значит, нам нужно доставить его к целителю, притом быстро. Я поворачиваюсь к Реми, чтобы попросить его открыть для Микая портал. Но, видимо, Микай догадывается, что я хочу сделать, и качает головой. Один уголок его губ приподнимается в улыбке, и он говорит: «Думаю, мы все заслуживаем того, чтобы увидеть, как ты врежешь Сайрусу, Грейс. Так что не разочаровывай нас». Все начинают забиваться, и он добавляет: «Что такое несколько тысяч солдат, если мы можем увидеть, как ты разберешься с ним?» Все присоединяются к потоку шуток о том, как я вмажу Сайрусу, как будто у нас в распоряжении целый день, и к нам не приближаются несколько тысяч обученных солдат. И я не знаю, в том ли дело, что я еще не привыкла к моей силе полубожества или в чем-то другом, но у меня раскалывается голова. В висках бьется кровь. Бухает все громче и громче. Так громко, что я едва могу думать. Этот звук заполняет мой слух, отдается в моей груди. Хуже того, удары становятся все чаще. Теперь они не похожи на барабанный бой. Они больше напоминают вибрацию крылышек колибри. И все мое тело, мои собственные крылья, сердце и душа вибрирует на той же частоте. Когда я чувствую, что больше не могу это терпеть, то кричу Хадсону: «Ты это слышишь?» «Слышу что?» — спрашивает он, недоуменно оглядываясь по сторонам. Что только пугает меня еще больше, пока я не вижу их. Огромные крылья, машущие над горой за этим лугом. Тысячи горгулей, летящие к нам, прижав к себе мечи и щиты. Вокруг, на земле и в небе, открываются порталы. Этих порталов так много, что я уже почти не вижу деревьев. Они открываются один за другим, и из них выныривают тысячи горгулей. Я сглатываю ком в горле, чувствую ужасное стеснение в груди и беру Хадсона за руку. Его теплые пальцы сжимают мою ладонь, затем отпускают, и он ставит меня перед собой и шепчет мне на ухо: «Твоя армия прибыла, моя королева».